Адъютант, одушевленный чугун, привыкший к таким взрывам, молчал. Ни одной тени страха или оскорбленного самолюбия на лице. «Вы преступники, сударь! И я с вами говорю, как с преступником!» — вскричал грозно Берон. Адъютант хранил молчание. Повелитель его все более и более утихал. «Прикажи ослу караулить огород, он все гряды перетопчет! Давай этим господам поручение! Ни догадки, ни сноровки! Ломят наповал, напрямик! Вчера велено тебе было пытать мало россиянина, а ты?» «Заморозил его нечаянно одним лишним ушатом», — отвечал хладнокровно Гроснет. «Одним бездельником на свете меньше. Знаю, что он был злодей, собака, но все-таки следовало позаконнее, по крайней мере, не у меня на дворе. Да-да, где вздумали допытывать? Там, куда могла приехать моя всемилостивейшая государыня, которая все примечает, все видит, как это и случилось. Некогда было откладывать вашу светлость. Липман приказал мне кончить скорей. Мне черт вас побери с Липманом. С ним разделывайтесь, когда дело дойдет до ответа. Я ничего не знаю, не хочу ничего знать. У меня, чтоб мертвый был жив, слышишь?» «Слышу, ваша светлость. И если мало россиянина потребуют на лицо к Волынскому, чтобы он был на лицо, хоть обернись сам в него, слышишь? А не то комендантом в рудокопную фортецию. Вина наша с господином обер-гофкомиссаром. На нас и падет ответ. Но обстоятельства уж ее исправили. Позвольте узнать, чем и как. Могу только доложить, что от Горденки ни волкам, ни могильщикам поживиться будет нечем. И что мало россиянин, наряженный к празднику и смененный самозванцем, здесь налицо. Но как это сделалось, объяснит вашей светлости сам господин Липман. Я только знаю, что мне велено знать». «Хорошо, что так», — сказал герцог, утихая. «Я тебя люблю, к тебе привык. Ты мне предан и исполнителен. И потому желал бы от души, чтобы ты выпутался здоров и цел из этой негодной истории. Но вот и гофкомиссар. Ступай к своему месту». Адъютант Гроснет и обер-гофкомиссар Липман могли во всякий час дня и ночи входить без доклада к герцогу. Но степень доверия к этим двум лицам была различная. Каждый имел свой департамент. Первый был только строгий, безоговорочный исполнитель тайных приговоров, исправная хлопушка, которую колотил людей, как мух, не зная, однако ж, за что их душил. Одним словом, немой, готовый по первому взгляду своего повелителя накинуть петлю. Другой — ловкий, умный лазутчик, советник, фактор и допросчик по всем делам, где дух человека и гражданина выказывал себя в словах или даже намеках благородным противникам властолюбивой личности временщика. Стоило Берону тронуть эту струну, чтобы со всех концов России дали отзывы. Если б кто, как Бродобрей Мидаса, зарыл свою тайну в земле, и герцогу нужно было бы ее знать, Липман вырастил бы на этой земле тростник, и ветер, шевеля его, рассказал бы тайну. Сам временщик, сколько ни изучал уловки и хитрости неблагонамеренного политика, сколько ни старался подражать лукавству тогдашнего вице-канцлера Остермана, образца в искусстве надевать на себя личину, смотря по обстоятельствам, однако ж никогда не мог достигнуть совершенства в этой науке, не имея ни довольно ума, ни довольно власти над собою, чтобы достигнуть своей цели. В случаях же, где необузданность характера его могла ему изменить, или где лукавство его не доставало, работал Липман, как крот в норе. а темных проводов из его норы было довольно подо все места, начиная от дворца до нищенской лачуги.